Глава третья. «Нет, послушай». Катя наклонилась ко мне. «Это же отличный шанс показать всем, что ты абсолютно счастлива без их попыток устроить твою личную жизнь. Что ты самодостаточная, успешная женщина, которая проведет 5 дней, пытаясь абстрагироваться от маминых намеков, бабушкиных многозначительных взглядов и Викиных советов по обольщению мужчины». Катя задумалась и вдруг выдала. «Слушай, а что, если ты приедешь не одна?» Я поперхнулась макароном. «Кать, ты же знаешь, что я сейчас ни с кем не встречаюсь». «А я и не говорю о настоящих отношениях». Катя заговорщически понизила голос. Я с подозрением посмотрела на подругу. «К чему ты клонишь?» «А к тому, что ты можешь нанять актера, который за определенную сумму сыграет роль твоего парня на этом семейном сборище». Я расхохоталась так громко, что пара за соседним столиком обернулась. «Ты что, предлагаешь мне нанять фальшивого бойфренда? Ты пересмотрела романтических комедий?» «А что такого?» — Катя пожала плечами. «Это решит все проблемы. Твоя семья увидит, что ты счастлива и успешна не только в бизнесе, но и в личной жизни. А через пару месяцев ты просто расстанешься с этим парнем. Есть даже специальные агентства, специализирующиеся именно на таких ситуациях. Они предоставляют профессиональных актеров, которые могут сыграть любую роль. От случайного спутника до страстно влюбленного жениха». «Господи, откуда ты только знаешь про такое?» Удивленно посмотрела я на подругу. «Дорогая, я же юрист. Мы как-то составляли для них договоры. Абсолютно легальный бизнес, между прочим. И очень востребованный». «Это безумие», — я покачала головой. «А если кто-то догадается? Или вдруг он окажется маньяком или клептоманом?» Катя расхохоталась. «Вообще-то они там профессионалы. У них есть и образованные, и спортивные, и творческие, на любой вкус». «И что я скажу семье? Привет, это мой парень, которого я наняла в агентстве?» «Нет, глупенькая. Ты скажешь, что встречаешься с успешным, ну, например, архитектором. Или режиссером, как захочешь. Главное, он будет настолько идеальным, что все твои родственники наконец-то отстанут со своей заботой о твоей личной жизни». Я задумалась. А ведь в этом что-то есть. Может, действительно стоит утереть всем нос? Особенно Алексу с его самодовольной ухмылкой. «Подожди», — я вдруг вспомнила про Вику. «А что, если она захочет найти его в соцсетях?» «Я думаю, детали легенды можно будет согласовать непосредственно с исполнителем. Профили в соцсетях, историю отношений, общих друзей». «Согласовать с исполнителем», — передразнила я подругу. «У тебя началась профессиональная деформация». В этот момент телефон Кати разразился трелью, и на экране высветилось имя нашей общей подруги Марины. «О, говоря о профессиональной деформации», — усмехнулась я. «Наша журналистка всегда звонит, когда у нее есть какие-то новости». Катя включила громкую связь. «Девочки!» — раздался возбужденный голос Марины. «Вы не поверите. На Петровке открылся новый ночной клуб для женщин. Это просто бомба!» «Дай угадаю. Очередное место, где одинокие женщины пытаются найти свое счастье под коктейли с зонтиками?» — хмыкнула я. «Нет-нет-нет!» — затараторила Марина. «Это совершенно новый формат. Там выступают профессиональные танцоры. Такие, ну, вы понимаете». Она многозначительно хихикнула. «Стриптизеры, что ли?» — прямо спросила Катя. «Фу, как грубо!» — возмутилась Марина. «Это артисты. Они исполняют номера в разных образах. Пожарные, пираты, рокеры. И среди них есть такие красавчики. Я была там вчера. Делала репортаж. И, между прочим, познакомилась с одним». Мы с Катей переглянулись. Марина была известна своей способностью находить того самого в самых неожиданных местах. От книжного магазина до автосервиса. Правда, обычно тот самый менялся каждые 2 недели. «И что, сразу влюбилась?» — поддела Катька. «Нет, но...» Марина сделала драматическую паузу. «Я договорилась о частном выступлении в эту пятницу, и вы просто обязаны пойти со мной». «Погоди, погоди», — вмешалась я. «Ты хочешь сказать, что заказала стриптиз на троих?» «Это не стриптиз», — снова возмутилась Маринка. «Это эротическое шоу. Ну так что, идем?» Я посмотрела на Катю. Та пожала плечами с таким видом, будто говорила, а почему бы и нет. «Знаете что?» Я решительно допила остывший раф. «А давайте. В конце концов, перед встречей с родственниками и бывшим женихом мне не помешает развеяться». «Вот это правильно», — обрадовалась Марина. «Значит, встречаемся в пятницу в 8. И да, оденьтесь посексуальнее». Положив трубку, я посмотрела на Катю. Кажется, я только что согласилась на не самую лучшую Маринкину идею. «Ну почему же?» — улыбнулась подруга. «По крайней мере, будет весело. И кто знает, может, среди этих артистов действительно найдется подходящий кандидат на роль твоего фальшивого бойфренда». «Да уж, представляю, как я расскажу маме, что встретила свою любовь на мужском стриптизе», — фыркнула я. «Хотя это все равно лучше, чем собиратель мусорных инсталляций». Мы расхохотались так громко, что бариста с любопытством покосился в нашу сторону. А я подумала, что, возможно, эта безумная затея с фальшивым бойфрендом не такая уж и плохая идея. В конце концов, что я теряю? Разве что остатки здравого смысла.